Ну и четвертый этап — очищение возлюбленной. Тихонько подсунешь своему хвостику зелье. Она выпьет, чувства окрепнут, суенравие сойдет на нет, ну и разбуженное сердце потянется к тому, чьей кровью возбуждено. Просто. Ну да, соглашаюсь, подумав. Вот тут я тебе травы выписала по латыни и просторечные названия, говорит Танька, доставая какую-то бумажку. Со своими дураками собери их для экстракта. Если засомневаешься, посмотри по определителю или сходи к Пальцеву. Все? Все? Киваю я. Вот и лэп. Танька улыбается мне, делает ручкой и разворачивается. Отойдя немного, она вдруг прыгает вверх, превращается в птицу и над дорогой улетает обратно к биостанции, громко хлопая крыльями. Я перебираюсь через лужу в канаве, через бурьян и иду по петляющему между опор лэп проселку. Надо мной висят стрекочущие провода. Проселок задавлен лениво выбирающимися из земли сизыми валунами в рыжем меху, стиснут лесом и задушен малейником. Над дикой рожью и гречихой между камней воздух тихо трепещет. Вышки лэп, качая, шагают мне навстречу, перешагивают меня и уходят назад. Мне кажется, что что-то здесь не так. Я задираю голову, и в ослепительно-синем небе вижу белую луну и слабое мерцание звезд, словно зеркало на дне реки. Тающие огни усыпали все небо. Мне опять становится жутковато. Поднимаюсь на пригорок и вижу Тимофея улыбку, который сидит на бетонном башмаке опоры. Заметив меня, он начинает ухмыляться. Я не спеша подхожу и, согнав шмеля, усаживаюсь напротив него на торчащие из травы изгиб огромной автомобильной покрышки. «Так, значит, из городу приехал», — осведомляется Тимофей. «Примерзкая», — скажу я вам, у него улыбка. «Ага», — отвечаю. «Ну и как там, в городу?» «Нормально», — осторожно отвечаю. «И, значит, как приехал, так кондея моего и обозвал, да?» Он поднимает ладонь, и я вижу под ней пса с высунутым языком. Я сбит с толку и молчу. — А троллейбус не ты приваживаешь? — проницательно смотрит на меня Тимофей. — Какой еще троллейбус? — нервничаю я. — Да ты не ври, не ври, землячок. — Ласку так, сволочь, — убеждает. — Я же все равно косточки твои обсосу. Уйду на Кудыкину гору за 7 тропинок, 3 притопочки. Сяду на кол и обсосу. Так что давай, говори, а то в валета превращу. — Да не знаю я про ваш троллейбус, — воплю я в ужасе. — Не знаешь, — орет Тимофей, вскинувшись, но тотчас съеживается. Только улыбка его проклятущая еще шире расползается. — Ну, ладушки, ладушки. Только вот на мухоморе-то зубки человеческие отпечатались. Понял, землячок, ты учти это, бойся. «Чего мне бояться?» «Трясясь от страха, протестую я». Тимофей еще раздвигает улыбку, и я вижу, что она уже стала шире. Лица, губы висят в воздухе по обе стороны головы. Волосы колыхаются на моем затылке. «А кто утопленника надумал хватать? Лето настало. Человек утомился на дне жить, вышел на солнышко полежать, а вы давай за руки, за ноги и скорую помощь живого утопленника и в морг. Тут я до речи теряю. А Тимофей все говорит, да расплывается, да глазками хитрыми светит. Ты строй, ангелочек, строй, все равно никуда не денешься. Ножни-то ап и мертвенькие. Я роняю взгляд на колени и вправду чувствую, что ноги не имеют. Я тебе, серденька, до кукушкина плача съем. Не увидишь ты, как придут с тобой 9 волчьих голов на крысиных хвостах. Не услышишь, перышко-то мое, как воробушки завоют. Он вдруг резко наклоняется, ко мне приближаясь сразу на 1,5 метра. Я подпрыгиваю, окатываясь ледяным потом. А кто на Бабкином лугу микрорайон построил?